25 мая по заботе Ким Чен Ына был накрыт юбилейный стол для непреклонного патриота, борца за объединение и долголетнего узника Че Тегука в честь его 80-летия.